Я не успел последовать совету Стефана, потому что из ельника вывалился огромный, всклокоченный, седобородый мужик. «Чего уставились, крокодилы рваные, шакалы переломанные?» Вместо приветствия прохрипел он по-английски. «Проваливайте отсюда!» Я не слышу в его голосе восторга от встречи, — грустно прокомментировал Педро. «Да, кажется, нам не рады», — поддержал его Стефан. «А не пошел бы ты сам!» По-русски выложил я свое ответное предложение всклокоченному Верзиле. На лице того мгновенно появилось не то изумление, не то ностальгическая радость, и он с готовностью перешел на родной язык. «Елки-палки, так бы сразу и сказал!» Верзила ухмыльнулся и ткнул пальцем в лоб ничего не понимающего Педро. «А этот кучерявый шкет тоже русский?» «Наш соратник из Южной Америки», — ответил я и предложил. «Пора познакомиться». Лесного матершинника звали Степа. Он не принадлежал ни к одной волне русской эмиграции. «Я человек сам по себе», — туманно пояснил мой бывший соотечественник. «Как же тебя сюда занесло?» — спросил Стефан. Новый знакомый добродушно усмехнулся. «Проспал». «Что проспал?» — не понял я. «Родину!» «Прикорнул пьяненький на сынырке в России, а очухался в Америке. Спал, открываю глаза, а на меня две масляные рожи глядят. Ну, думаю, пора завязывать, раз толстомордые черти мерещатся. Присмотрелся, нет, ни черти. Значит, можно не завязывать. А рожи оказались эскимосами с Аляски. В общем-то, стоящие мужики». «А как оказался один на судне?» — спросил я. Степа почесал бороду и принялся рассказывать. «История долгая. Закатали моего дедулю и папаню, как недовольных советской властью, махровых кулаков, на поселение в Красноярский край. Я тогда совсем мальцом был, как подрос, а это уже перед Второй мировой войной было. Удалось мне пристроиться на каподажный флот. Вначале по Енисею ходил, потом по Севморпути, на Колыме вкалывал и, наконец, на Чукотку попал. Недолго пришлось там пожить. Подошел призывной возраст и нашла меня повестка на фронт в последний год войны. Отметил я с дружками это событие и занесло меня на какой-то Средний Рог. Пока отсыпался, суденышко штормягой сорвало с якоря, качала волна, пока не повстречались эскимосы зверобои. Отбуксировали они меня к себе в поселок неподалеку от Тин-Сити. И попал я как раз на праздник приход Сивуча. В общем, гуляли эскимосы несколько дней. Народ этот к праздникам серьезно относится. Хоть война, хоть цунами или приезд высокого начальства, ничего их отвлечь не может. Когда все очухались, стали мозговать, как поступить со мной. Собрались самые уважаемые и мудрые, долго судили, рядили, сообщать местному начальству. Американцы на дыбы встанут, зачем сволочи взяли в плен союзника? Возвращать меня на Чукотку? Русские врежут. Почему черти окаянные захватили гражданина СССР? А меня, ясное дело, либо в лагеря до гробового звонка закатают, либо в штрафбат до первой пули в лоб. Решили мы тогда с эскимосами еще маленько погулять. Авось мудрая мысль нагрянет. И мысль нагрянула. Меня усыновили, сделали эскимосом. Ну, видно, глянулся я им. Даже умудрились документы настоящие исправить. «У нас тоже есть один, усыновленный разными народами», — вставил Стефан и указал на Педро. Степа уважительно кивнул и продолжил. «Но залетные начальнички все же косились на меня с подозрением, и рожа и стать на эскимоса не тянула. По этой причине я больше околачивался на промысле морского зверя, ну или в тундре добывал пушнину. В Калывал, будь здоров. Удача не обижала, и мои приемные родители только языком радостно цокали, когда я приносил добычу. Но у фарта век недолог. Закончилась горячая, навалилась холодная война. Не поладили американы и СССР. Залетные начальнички стали еще подозрительнее выспрашивать обо мне. Поскучнели деды эскимоски и посоветовали собирать манатки. Спровадили по-доброму, помогли перебраться на реку Юкон, пристроили к хорошему человеку, добытчику пушнины. 2 года мы с ним промышляли, а потом судьба разбросала. Подался я на юг в Канаду, плотничал, строил дома, рыбачил, добывал золото. Ну вот, 30 годков, как осел в штате Вашингтон. «Назад в Россию не тянет?» — поинтересовался я. Степа махнул рукой. «Кому я там нужен? Небось и родня, если кто и остался в живых, позабыли. Что был такой на белом свете, Степка?»